«Очистим Россию надолго». В это время проводится акция, потрясшая интеллигентскую Россию. Она была задумана Лениным. На исходе лета 1922 года к пристани Штеттина причалил пароход из России. Приехавших никто не встречал. Они нашли несколько фур с лошадьми, погрузили багаж. И за фурами по мостовой, взявшие под руки своих жен, пошли в город. Шел цвет и гордость русской философии и общественной мысли. Все, кто определял в начале XX века общественное сознание России. Лосский, Бердяев, Франк, Кизветер, князь Трубецкой, Ильин, 160 человек, знаменитые профессора, философы, поэты и писатели, весь духовный потенциал России, одним махом были выкинуты из страны. В «Правде» по этому поводу была напечатана статья «Первое предупреждение». Это действительно было первое предупреждение. Весь 1922 год Ленин старательно очищает страну от инакомыслящих. И рядом верный помощник, генсек Коба. Ленин Кобе. К вопросу высылки из России меньшевиков, кадетов и тому подобное. Надо бы несколько сот подобных господ выслать безжалостно. Очистим Россию надолго. Неустанно работает особая комиссия, созданная при Политбюро. Готовятся новые и новые списки высылаемых. В последовательном, неуклонном проведении в жизнь задуманной Лениным акции виден жесткий почерк Кобы. Для всех этих людей расставание с Родиной было чудовищным горем. «Мы думали, что через год мы вернемся. Мы жили этим», — писала дочь профессора Угримова. «В 70-х годах я встретил в Праге глубокую старуху, дочь знаменитого профессора Кизветта. Она жила с нераспакованными чемоданами с того самого 1922 года. Ждала. Болезнь Ленина прервала развернувшуюся гигантскую чистку, но генсек выучил лозунг «Очистим Россию надолго».